Не сказать всем о том, что они обнаружили, нельзя, а сказать по этому поводу нечего. Порешили выбрать золотую середину, ничего не объясняя, просто описав в статье экспериментальную находку. Вскоре статья за подписью Юлия Харитона и Зинаиды Вальте была опубликована в двух журналах «У нас в стране» и «В Германии». Ученые посчитали на этом свой долг исполненным и перешли от бесплодного изучения мистических явлений к делам земным. Харитон, как и собирался, уехал за рубеж. Зиночка, расстроенная, вероятно, своим неудачным дебютом в науке, почти конфузом, оставила лабораторию, куда еще недавно так стремилась, и перешла в аспирантуру другого института. А Николай Николаевич, по-видимому, вздохнул с облегчением, когда с его плеч упали сразу две горы – необъяснимый эксперимент и сотрудница, требующая объяснить ей, что делать дальше. И открытие не состоялось. Через 35 лет после этого дня Николай Николаевич Семенов, уже умудренный жизнью, познавший цену неожиданностям в науке и понявший в полной мере долг исследователя, написал: «Никогда не следует проходить мимо неожиданных и непонятных явлений, с которыми невзначай встречаешься в эксперименте. Самое важное в эксперименте – это вовсе не то, что подтверждает уже существующую, пусть даже вашу собственную теорию, хотя это тоже, конечно, нужно. Самое важное то, что ей ярко противоречит. В этом диалектика развития науки». Но тогда, в 1925 году, 29-летний физик чуть было не упустил открытие разветвленных цепных реакций и Нобелевскую премию. Он расстался со своей идеей, мысленно засунув ее обратно в стол, как негодную, или, во всяком случае, неактуальную теперь, и, как признал сам позже, не думал к ней возвращаться. И не вернулся бы, если бы статью Вальте и Харитона не прочел Макс Боденштейн и не расчехвостил ее по всем пунктам. Боденштейн был крупным немецким химиком, известным прежде всего тем, что за 12 лет до этого открыл цепные неразветвленные реакции. Он обнаружил вначале, что при соединении хлора с водородом реакция идет не так, как положено по старой доброй теории реакционной способности, а в 100 тысяч раз быстрее. Считалось, что для взаимодействия двух газов молекула хлора должна сначала поглотить квант света, возбудиться и только тогда уже стать способной к взаимодействию с водородом. И если это так, то для каждого элементарного акта в реакции требовался один квант света. А Боденштейн посчитал, что поглощение всего одного кванта света приводит к сотне тысяч химических взаимодействий. Сам он вначале не мог объяснить этого парадокса. Объяснение ему дал в 1918 году выдающийся немецкий физико-химик Вальтер Нернст, предположивший, что при поглощении кванта энергии молекула хлора разлагается на два атома, каждый из которых очень агрессивен. Поэтому он легко реагирует с молекулой водорода, состоящей также из двух атомов, образуя хлористый водород и свободный атом водорода. Тот, в свою очередь, реагирует с двухатомной молекулой хлора, и все повторяется. Реакция идет как по цепи. Она и называется цепной реакцией. А в тот момент, когда возбужденный атом хлора сталкивается с какой-нибудь инертной молекулой, способной забрать у него часть его энергии, атом успокаивается. Происходит, как говорят, обрыв цепи. Реакция останавливается. Точно так же она может затухнуть, если атом отдаст избыток энергии стенке сосуда, ударившись о нее. Боденштейн, открывший цепные неразветвленные реакции, считался по справедливости главой ученых, работающих в области химической кинетики. И когда в его статье, написанной в ответ на публикацию Вальте и Харитона, прозвучало скрытое осуждение ленинградских ученых за спешку, небрежность в постановке опыта, за то, что они запутались в трех соснах,